Оборви канат пуповины, которая связывает тебя не с теми людьми. Отвергая одну ветвь, как ты будешь цельным деревом? Скажи. Да хоть полслова, чтобы не сдохнуть. Нас уберут отсюда быстро, как брошенный мусор. Никому не нужны предательски смелые чувства. Без доказательств и с больным сознанием. Искусственные звезды от края и до края. Огни, повсюду музыка играет. Вечер превращает город в еще больший поток настроений. Если в городе бедных пахнет едой, то здесь ничем, тотальной чистотой. Мир развлечений, интерактивные бары. Крути велосипед, наблюдая себя в черном зеркале. Мнимые улицы, лабиринты, что следуют по определенному алгоритму, который безумный архитектор рисовал на штепселях. Теперь к писателям, затем к либералам, потом к поэтам, что здесь еще остались. Затем идем к ученым. Мы смотрели по базе и вшили в мой чип кратчайшее расстояние до нужных нам точек технограда. Ха, а еще я помню, как когда-то в фильмах к карте прикрепляли красные булавки, что расползались, как кляксы или таракашки. Безумный план. Они могут отказать. Личная встреча – лучший прогноз. И если что, у меня есть ты, дочь. Чип. Я говорил, а ты мне не веришь. Грубо толкаю отца в спину. Он падает вниз на вылизанную, будто с картинки, дорожку из плит. Взгляд удивления. Там был еще один киборг. Улыбаюсь. Нужно было тебя скрыть. Ясно. Встает и кивает отец. Идем дальше, так? Куда там идти? Чип простраивает путь, как навигатор на космическом корабле межпланет. Проходим через интерактивную стену, затем через магазин, по пути вырубив охранника, наверх. Вы что тут делаете? За столом сидит мужчина, пишет. Теперь уже нет. Непонятно на первый взгляд, сколько ему лет. Количество операций выдают только морщины на его веках. Грета, направь на него пистолет! Подчиняюсь. Она ведь не должна! Ты человек! Под страхом лучше что-то делать. Так всегда решаются проблемы, когда инстинкт направляет на новые свершения, как ярость и обида, на крик и последующую, идущую душевность. Ты писатель и владелец этого заведения, верно? Поднимает руки, ехидно ухмыляется. «Может, поговорим без этого?» Кивает настоящую к нему лицом девушку с поднятым оружием, несущим ему смерть. «Нет, ты покажешь нам поэтов, которые знают свой рубеж. Ты пишешь книги о тюрьме человечества!» Восторгается. «А вы читали?» Радостно. «Это ересь! Ахинея!» Хмыкает отец. «Что вы сделали помимо этого? Вы служите закону, пропаганда легитимна для того, чтобы внести сюда сомнения?» Или чтобы показать возможности побега? Я страдалец. Чип. Кажется, он не скиталец. Отец прав, он пишет для потехи и для денег. Он владелец человечьих душ, что вторят, читают, следуют. Развлекательное полезримое кино. Эгоист и профанат, последователи. Таких много. Он сейчас известен и удел. Тогда... Нам нужны твои фанаты связи. Нам нужен каждый, кто тебя знает. Нам нужно, чтобы в книге ты написал о грязи. Ты же ценишь жизнь, тревожный звонок бьет далеко. Нам нужен в книге полигон. Потом по нему снимут интерактивное кино. Я не пустозвон. Сели в них это так, как можешь только ты. Ты не рожден для этого. Однако мы с Гретой здесь. Я подожду. Начинай. Ударил мужчину по щеке. Он подключает кабель к голове. И начинает передача о том, что по-настоящему делает с людьми наша власть. Отец диктует и подсказывает. Я не спускаю с него глаз. Его лицо окрасилось красным. От испуга или от того, что не повинуюсь своему перу и музе, он выводил старательно, ведь он умел только так писать. Когда его романы и рассказы дошли до новых врат, открыв которые, писатель никогда не возвращается назад, ведь это не подвластно. Имея голоса, имея свой плацдарм читателей, имея некую большую власть и подражателей, у него пропала связь с миром других искренних пространств. Я пишу в чип музыку, поэзию, воспоминания и чувства. Он больше не может так. Вот кабель. Вот то, к чему привыкли все фанаты. Но сейчас ему диктуют новую приблуду. Он шаманит так, как будто старается все показать за раз, не имея своих прав. Смотрю, пока не закончился рассказ. Теперь это посмотрят люди. Мы идем к поэтам, как нам казалось ранее, свободным голосам. В городе фавел, однако, лучше поют, не используя для этого никакой фанерной музыки и технических причуд, что голос гасит. Они поют, когда стирают, танцуют, не стесняются, когда готовят для семьи новое блюдо, когда мальчик с горки скатывается и когда любят. Любовь – открытое стремление, не требующее за собой принадлежности, прислуживания. Любовь обезоруживает. Она является высшим, честным и искренним искусством. Картинки не несут смысловой нагрузки. Страх подарить честность людям. Страх быть не таким, как все, не ждать, когда другой даст за улыбку оплеуху. Не оттолкнуть тянущуюся руку, как Адам тянулся к Еве на одном известном полотне. Чип, ты когда-нибудь закончишь? Ты отключилась на некоторое время, пока мы шли к поэтам. Здесь бар, где пьют и курят. Хоть что-то новое в этом верхнем городе. А люди читают и показывают другим то, чего они прошли. Слова различные используют. Мы сели за столик, взяли пойло, заплатили за вход. Но через время, через кричащие сложенные в строчки песнопения, через рифмы куплетов, по квадратным аллегориям и нелепым изображениям сцен, все одинаково. Как будто каждый из них не смел или возомнил себя кем-то. Нам нужно уходить отсюда, Грета. Я слышу изображение Бога. Они друг друга лечат, находясь в цикле своих собственных проблем, копаясь в этом, как в навозе. Вот он кричит, что он никто, а этот читает невлюбленными глазами о том, что любит эту девушку, как слепец. У киборгов, ходящих между столиков, следящими за всеми, больше горят глаза фонарями камер слежения. Я слышал, что ты что-то пишешь, свой чип, Грета. Давай попробуем пойти на другую сцену. Там кто-то еще есть. Я это знаю. Там кто-то еще есть. Продажный век. Коммерция. Здесь ничего не сделать. Искусствоведы любят копаться в текстах, цензуря галочками настоящих и мнимых субъектов. Так вырабатывается культ. Культ тех, кто умеет просто и безлико делать. Как тот писатель, под своим именем собравший многих, как Шекспир или секретный гений, кажется, Пелевин. Образование тоже слепо, ведь оно срезает крылья тем, кто пишет сочинения с детства. Ведь на «быть другим» там отвечают лицемерно, что есть закон и ни к чему протесты.